который ваш племянник должен привести за себя и за вас. От этого зависит все». «О выкупе?» — переспросил Мацко, который предпочел бы отложить этот разговор. «Разве у нас мало времени впереди? Когда имеешь дело с опоясанным рыцарем, слово его — это те же деньги. Да и насчет цены можно положиться на совесть. Мы вот захватили одного знатного вашего рыцаря, некоего господина де Лорша. И мой племянник, это он взял его в плен. Отпустил его просто, на слово, вовсе не договариваясь о цене». «Вы взяли в плен де Лорша?» — быстро спросил Вольфганг. «Я его знаю, это знатный рыцарь. Но почему же мы не встретили его по дороге? Верно, он не сюда поехал, а в Гротесвертер или в Рагнету», — ответил Мацко. «Это рыцарь богатый и знатного рода», — повторил Вольфганг. «Вы за него много получите. Хорошо, что вспомнили об этом. Теперь я и за грош вас не отпущу». Мацко закусил язык, но гордо поднял голову. «Мы и без того знаем себе цену». После долгих переговоров они пришли наконец к соглашению о том, сколько гривен и к какому сроку должен привезти Збышка, и точно определили, сколько людей и лошадей он возьмет с собой. Мацко отправился сообщить об этом племяннику, опасаясь, видно, как бы немцы не передумали. Старик посоветовал ему выезжать немедленно. «Такая она, эта рыцарская жизнь!» — говорил он, вздыхая. «Вчера ты был сверху, а сегодня подмяли тебя. Что делать? Бог даст, придет опять наш черед. А сейчас не теряй времени. Коли поторопишься, догонишь главу, вместе с ним будет безопаснее. А как выберетесь из пущи и попадете к своим в Мазовию, так у любого шляхтича в любой усадьбе найдете приют, любой окажет вам помощь. Для бедняжки Дануси это тоже может быть спасением. Бери ее и уезжай. Все в руках Божьих. Только видится мне, что она уж на ладан дышит». «Не говорите так», — воскликнул Збышка в отчаянии. «Все мы под Богом ходим. Поезжай с Богом. Я велю подать тебе коня сюда». И, выйдя из избушки, он велел приготовить все к отъезду. Турки, подаренные Завишей, подвели к избушке коней с носилками, устланным мохом и шкурами, а слуга вид верхового коня Збышка. Спустя некоторое время Збышка вышел из избушки с Данусей на руках. Это была такая трогательная картина, что оба брата фон Бадены, подойдя из любопытства к избушке и увидев полудетскую фигурку Дануси, ее лицо, живо напомнившее им лик святой на иконе, и заметив, как тяжело и бессильно опустила она ослабелую головку на плечо молодого рыцаря, переглянулись в изумлении, и сердца их зажглись гневом против виновников ее несчастья. «У Зигфрида сердце не рыцаря, а палача», — шепнул Вольфганг брату. «А эту змею, хоть она и помогла тебе вызволиться, я прикажу высечь». Их растрогало и то, что Збышка нес Данусю на руках, словно мать родное дитя. И они поняли, как любит он ее, ибо в их жилах текла еще молодая кровь. Збышка с минуту колебался, посадить ли больную с собой на седло и держать в дороге в объятиях, или положить ее на носилки. Но он решил, что ехать ей лежа будет удобнее. Затем подошел к дяде, нагнулся, чтобы поцеловать ему на прощание руку. Мацко, который действительно горячо любил племянника, не хотел проявлять при немцах слабость, но не мог сдержаться и, крепко обняв Збышка, прижался губами к его густым золотистым волосам. «Храни тебя Бог», — сказал он, — «а старика не забывай. Неволя, она всегда тяжка». «Не забуду», — ответил Збышка. «Дай тебе Бог счастья. А вас да вознаградит Бог за все. За все». Через минуту Збышка уже сидел на коне, но Мацко, вспомнив вдруг что-то, подбежал к нему, положил руку на колено и сказал: «Послушай, догонишь главу, Смотри, Зигфридом, не опозорь себя и мои седины».